Глава 12. Кощей. Новое идеальное утро началось рано. Я проснулся, когда Наташа завозилась под боком, и больше не смог заснуть. Любовался. И пытался поверить. Девушка, которая занимала мои мысли долгие годы, наконец обратила на меня внимание. И пусть согласие на отношения она дала от отчаяния, но свидание было настоящим, как и ночь вместе. Наташа смешно наморщила нос и уткнулась в подушку, которую сжимала в руках. Я тихо усмехнулся, придвинулся к ней и аккуратно отвел разметавшиеся во сне светлые пряди от лица. Красивая. И не скажешь, что этот сонный ангел — та еще язва. Моя язва. Теперь точно моя. Уж я своего не упущу. Осмелев, я отобрал у Наты подушку и перетянул ее к себе на грудь. Вдохнул цветочный аромат ее волос и счастливо прикрыл глаза. «Кощеев, я вообще-то не сплю», — пробормотала она. «Это хорошо. Значит, можешь меня обнять. Какой же ты наглый, Олег. Тебе же нравится». Подхватив пряди шелковистых волос, я пропустил их между пальцами. «А ведь это только начало. Потом будет еще круче. Когда она перестанет загоняться из-за глупостей?» «Нравится», — зевнула она. «Мне вообще многое в тебе нравится, как выяснилось». «Правда?» Горло перехватило от волнения, и слова прозвучали глухо. «Ага». Приподнявшись, она потянулась ко мне. Поцелуй коснулся губ, теплый и легкий. А в душе пронеслась настоящая буря чувств. «Сделай лицо попроще, Кощеев», — хихикнула она, растрепав мои волосы. Золотые искры в голубых глазах мерцали. Она улыбалась так нежно, что я терялся с ответом. «Ладно, расслабься. Я пойду к себе. Одеваться». Вновь чмокнув меня в губы, она выскользнула из моих объятий и покинула кровать. Наташа смешно пошатывалась после сна, на ходу поправляя одежду, зевала и что-то бормотала под нос. «Ты милая по утрам». «Ты тоже», — фыркнула она насмешливо и скрылась за дверью. Хотелось радостно кричать о своем счастье и хохотать в голос. Попадание в новый мир полностью изменило мою жизнь. Улыбаясь, как идиот, я тоже выпрыгнул из кровати и направился в купальню, где быстро умылся и переоделся. А про себя гадал, что принесет нам этот день. Ключ у нас, осталось раздобыть дверь. И можно вернуться на Землю. Но не навсегда. Теперь нам открыт целый магический мир, полный загадок, тайн и невероятных вещей. Лишь бы дверь получить без последствий. Все же даже поход к дружелюбному некроманту чуть не закончился плачевно. Потому надо бы тщательно подготовиться, не действовать наобум и проявлять осторожность. Но, конечно, сначала следовало позавтракать и обсудить нашу проблему со знающими людьми, Истером и Блейзом. Стоило покинуть комнату, как на меня налетела разъяренная Егоровна. Девушка схватила меня за грудки и прижала к стене, приподняв над полом. «Ты!» — проревела она, сверля меня взбешенным взглядом. «Я?» — не стал спорить. «Ты запер меня!» чтобы не путался под ногами. Я похлопал ее по ладоням, чтобы отошла. Вы с Наташей расстались, по твоей вине, между прочим. Я бы мог все исправить, если бы не ты. Егоровна отпустила меня и сделала несколько шагов назад. Похоже, служанки ей были необходимы. Выглядела она сногсшибательно. Правда, во всех смыслах, учитывая злой взгляд и огромные силы. Не мог бы, хмыкнул я, поправляя пиджак. Я видел, она выходила из твоей комнаты. «Доволен, небось?» «Мы научились перемещаться без порталов. Наташа случайно переместилась ко мне, не выдумывая лишнего. Не хватало еще, чтобы он расстроил ее своими намеками. Все в порядке?» Ягодкина показалась в дверях своих покоев. Все в ней будто изменилось с момента, как она покинула мою комнату. И не в плане внешности. Выглядела она потрясно в платье в пол нежно-голубого цвета и собранную в простую прическу волосами. Но она прятала от меня взгляд и казалась растерянной. А к груди прижимала нашу воровайку. «Что-то случилось?» — встревожился я. «Нет, просто я подумала, может, вызовем Гарана на разговор? Или Василеса? Только надо с Блейзом посоветоваться». «Интересная идея». Я подошел к ней, пытаясь поймать бегающий взгляд. «Все в порядке?» «Да, конечно». Чрезмерно бодро подтвердила она, но по-прежнему на меня не смотрела. «Пойдемте завтракать, что ли?» «Он тебя обидел, да?» Егоровна присматривалась к девушке с беспокойством, что тут же развеяло мои подозрения в причастности богатырши к изменениям в Наташе. «Все отлично». Она натянула на губы широкую улыбку, только та не коснулась ее глаз. Есть хочу. И палец вчера об комод ударила. Болит. Пойдем вниз, предложил я, подавая ей руку. После секундной заминки она стиснула мою ладонь своей и украдкой улыбнулась. Голубые глаза заискрились теплом и смущением. Но она снова отвела взгляд. Я вас провожу. Из-за двери ее покоев показалась служанка, которая неспешно двинулась по коридору. Мы последовали за ней. Егоровна пыхтела от негодования и шла позади нас. Оставалось философски не обращать внимания. «Что-то с артефактом?» — предположил я, заметив, что Наташа теребит кольцо на пальце. «Нет, все в порядке», — чересчур поспешно заверила она меня. «А что за артефакт?» — поинтересовалась Егоровна. «Эльфийское брачное кольцо. Наташа случайно надела. Оно может воздействовать на разум, поэтому с поиском двери лучше не затягивать», — пояснил я. «А как его снять?» — забеспокоилась она. «Поцелуем истинной любви». Я подтолкнул Наташу в плечо. «Мы как раз работаем над этим», — произнес тише и подмигнул ей. Щеки ее вспыхнули румянцем. «Олег, тут такое дело, надо поговорить», — призналась она на выдохе и начала сильнее краснеть. «Так мы же целовались. Ты кольцо тогда не проверяла?» Егоровна схватила Наташу за плечо и развернула к себе лицом. Я несколько подвис, но потом вспомнил, что Ягодкина пыталась помочь бывшему парню со снятием наложенного мной заклинания. Хорошо, что я этого не видел. «Нет же, тебе ведь не помогло?» — закатила она глаза. «А надо было проверить». Егоровна мне ехидно подмигнула и вдруг стремительно привлекла к себе ахнувшую от неожиданности Нату. Мне все же пришлось увидеть их поцелуй. «Ого!» — раздался возглас вышедшего из своей комнаты Игоря. «Вот». Егоровна отстранилась раньше, чем схлопотала по голове от разозлившейся Ягодкиной. Но потом произошло то, чего не ожидал никто. И что моментально разбило вдребезги отличное настроение. Егоровна с победной улыбкой на губах продемонстрировала нам эльфийское кольцо. «Любит», — объявила она. Сердце в груди застыло, в ушах зашумело. «Выходит, все напрасно? Она действительно любит Егора?» «Нет же», — возразила Наташа, обернувшись ко мне. И тут нас ошарашила новая внезапность. Вокруг меня заклубился черный дым, моментально обволакивая тело. «Олег!» — крикнула в ужасе Наташа и бросилась ко мне, протягивая руку. «Не подходи». Я отпрянул назад и... рухнул в неизвестность. Реальность задвоилась. До слуха еще доносился крик Наты, но стены замка растворялись, сменяясь новым помещением. Меня бросило на каменный пол. Колени и ладони прострелило болью. Я находился в темной комнате. Стены из грубо отесанного камня, вдоль которых расположились стеллажи с разными колбами, склянками и лабораторными принадлежностями. Вокруг меня поднимался полупрозрачный купол, создаваемый сложной сетью письмен, начертанных на полу. Из тьмы выступила фигура Гарана. «Сработало», — усмехнулся он, продемонстрировав мне мой смартфон. «Меня что, притянуло им?» «Где я?» Но Гаран не ответил. Он воздел руки к потолку и начал произносить слова на непонятном языке. Сообразив, что дело пахнет жареным, я подскочил на ноги. Только как бы не тянулся к своей силе, не выходило. «Олег». И тут меня снова снесло с ног. На этот раз Наташей. Затылок вспыхнул болью, когда я рухнул на пол. Сверху навалилась яга. «Дура, зачем за мной пошла?» «Так странно. За себя я так не боялся, как за нее. Дурак. Конечно, я отправилась за тобой». Наградив меня подзатыльником, она приподнялась и настороженно огляделась. «Магии не чувствую», — прошептала испуганно. «Я тоже. Мы в ловушке». «Олег, кольцо». Она обратила к моему лицу отчаянный взгляд. «Сейчас это неважно. Перебил я ее. Оно снялось утром, когда я ушла от тебя. Я так растерялась, что снова его надела». «Правда?» — в неверии уточнил я. «Правда», — кивнула она, тихо всхлипнув. Я тут же привлек ее к груди. «Поэтому я пошла за тобой. Олег, мы ведь не умрем?» «Ты мне в любви призналась. Теперь мы просто обязаны выжить». Возгласы Гарана стали громче. За куполом поднялся ветер. Не знаю, что он задумал, но колдовство явно не сулило нам ничего хорошего. А магия по-прежнему не ощущалась. Но не мог же он ее полностью заблокировать. Мы из толпы, подключены к мировой батарейке. «Давай вместе, Наташ». Я сильнее стиснул девушку в объятиях, пытаясь ощутить в ней силу. И действительно, почувствовал, а потом постарался подкрепить ее своей. «Получается», — прошептала она еле слышно. Прозрачная поверхность купола задрожала и вдруг лопнула. Прогремело так, что заложило уши. Гарана пронесло через всю комнату и бросило на пол. Коварный старикашка охнул, но тут же приподнялся. «Спаслись!» Ната отстранилась от меня, огляделась и поспешно вскочила на ноги. «А ну иди сюда!» — пригрозила она кулаком Гарану. Идти к Наташе сейчас не рискнул бы никто, особенно он. Так что маг подскочил с пола и припустил прочь. Правда, споткнулся в проходе, когда на нем исчезла вся одежда. «Зачем?» — взвыл я. «Это же теперь не развидеть. Мало ли, что у него в карманах», — фыркнула Яга. «Чего разлегся, Кощеев? Ловить его надо, пока гол беззащитный». «Он маг, а мы злые студенты». «Ты права. Я тоже поднялся с пола, и мы припустили следом за Гараном. Правда, по пути я очень активно размышлял о защите, и перед нами замерцал голубоватый щит, в который ударила черная клякса, стоило выбежать из помещения в темный узкий коридор». «Сейчас все ненужное оттяпаю», — прошипела Наташа. Голубые глаза загорелись опасным огнем, и я предпочел отступить. Перед нами, буквально из воздуха, соткался огненный мужчина с бензопилой в руках, тоже огненный, и рванул за заоравшим на высокой ноте магом. «Да, фантазии Наташи не отказать. Таких дровосеков сказочный мир еще не видывал». Мы побежали за нашим пламенным воином. Гаран тем временем скрылся за дверью соседнего помещения. Я ускорился, чтобы вбежать внутрь вперед Наташи, и застыл, ошеломленный представшей экспозиции. Здесь находилось много клеток с людьми и животными. Так много, что они заполняли все помещение. Абсолютно голый Гаран носился между ними, пытаясь спасти свою тощую задницу от молчаливого дровосека с бензопилой. Тот рубил своим оружием в разные стороны, легко рассекая прутья клеток. Маг убегал, бросал за собой всякие заклинания. Творение Наташи их рассеивало и целеустремленно двигалось за ним. Люди в клетках кричали. Кто успел вырваться, бежал на выход. «Обалдеть!» Наташа повисла на моем плече, и я поддержал ее за талию. «Не высовывайся», — попросил и прихватил ее ладонь, прежде чем получил по макушке тяжелой ладошкой. «Пожалуйста, это опасно». «Поэтому я и здесь, потому что опасно», — пробурчала она и смешно фыркнула. «Равноправие, Кощеев. Я тебя обожаю», — признался на фоне поглотивших сознание эмоций. «Я в курсе», — рассмеялась она, теснее прижавшись ко мне. Правда, смотрела теперь на Гарана. Подчиняясь злорадной воле Яги, перед убегающим магом выросла полупрозрачная стена. Маг налетел на нее, запрыгал в испуге и пригнулся. В стену ударила бензопила, срикошетила и срезала верхушку узкой клетки. «Осторожнее!» — завопила полуощипанная курица с золотым оперением и вылетела наружу. «Не убивать!» — потребовала Наташа. «Живым нужен!» Огненный воин приостановился, осмысливая ее слова. А маг воспользовался заминкой, бросился в сторону и буквально распластался на столе, заваленном всякими принадлежностями для опытов. «Это реально ужасно!» — нервно хихикнула Наташа. И у Гарана, наконец, появилась одежда. Розовые трусы, украшенные белоснежным кружевом. Яга вошла во вкус. «Изверг!» В этот момент курица добралась до мага. Она села ему на голову и клюнула того в макушку. Гаран закричал от боли и сполз на пол. Над ним навис огненный воин. Но тут маг победно улыбнулся, продемонстрировал знакомый нам артефакт перемещения. Он бросил медальон себе под ноги и провалился в возникший портал. «Ах, он...» Наташа наградила беглеца смачным эпитетом. Рассматривая ее разгневанное лицо, я рассмеялся, обнял ее и поцеловал выкрикивающие ругательства губы. Ната сразу расслабилась и ответила на поцелуй. «Моя. Точно моя». «Вы спасли меня», — раздался нежный голос, заставивший нас оторваться друг от друга. Ощипанная золотая курица зависла в воздухе перед нами, активно работая крыльями. «Не могли бы вы спасти и остальных?» «Конечно», — опомнилась Наташа, отлипая от меня, и протянула руки. «Вам, наверное, тяжело». «Спасибо». Птица вцепилась когтями в ее запястье и выдохнула с облегчением. С нами разговаривала курица, но я уже даже не удивлялся. «Ягница, жар-птица, рада приветствовать столпов». «Жар-птица?» — кашлянул я. Потрепала ее жизнь. Точнее, проклятый Гаран. «Ничего, мы до него доберемся». «Наталья и Олег», — представилась Яга, осторожно погладив ее по редкой холке. «Мы сейчас всех освободим», — объявил я громко, и помещение огласили радостные возгласы. «Арррр!» В комнату ворвалась разъяренная Егоровна, махая огромным мечом. Следом за ней вбежал Игорь. Друзья нас нашли. «Мы все пропустили», — посетовал Гарик. «Это же замечательно!» В помещении вальяжной походкой вошел Блейз. За ним следовал Истер, держа за руку настороженно оглядывающуюся Лену. Стало так приятно на душе. Все отправились на наши поиски. «Кощеев, не спи!» Надка толкнула меня бедром и двинулась к клеткам, пересадив Агницу себе на плечо. «Что за беспредел?» — разъярился Блейз. «Почему Гарант держал вас тут?» — тихо спросила Ягодкина. «Нечисть притесняют, но все мы магически одарены. Перья жар-птицы — ингредиенты для зелий», — пояснила грустно Агница. «Как и пыльца фей». Она указала кивком на небольшую клетку, в которой жались друг к другу маленькие прекрасные девы с мерцающими крыльями. Я сразу подбежал к ним, присел на колено и сжал замок в руках, направляя магию. Тот рассыпался металлической крошкой. Стоило распахнуть дверь, как девушки вылетели из клетки и радостно закружили вокруг меня. Только одна осталась внутри. Ее крыло было сломано. Я аккуратно взял ее на руки и посадил себе на плечо. «Вылечим», — подмигнул грустной светловолосой феи, и та несмело мне улыбнулась. Мы сосредоточились на освобождении пленных. Тех оказалось два десятка. Напуганные, изможденные, они радовались свободе и благодарили нас. Ужасы заточения остались позади. Они могли вернуться к родным и близким. Но пока Блейз предложил всем переместиться в Даркхолл для восстановления. Позже некромант отвел меня с Наташей в соседнюю комнату, куда нас и перенес Гаран. «Я проверил здание. Двери здесь нет», — с досадой в голосе сообщил он. «И пусть». Ната подмигнула мне. «Кощея, главное, вытащили». «Мощные письмена». Некромант покачал головой, глядя на вычерченные на полу символы. «Хорошо, что вы были вдвоем. Похоже, мерзавец рассчитывал на вашу неопытность. Один бы мог не справиться». «Слышал, Кощеев, я тебе жизнь спасла». Наташа лукаво заглянула мне в глаза. «Я тебя отблагодарю. Ночью». Подмигнул ей и с трудом сдержал себя от смеха, наблюдая, как она начала стремительно краснеть. «Дурак». Она попыталась отпрянуть, но я все равно привлек ее к себе и обнял. «Моя, смирись», — фыркнул я и поцеловал ее в кончик носа. «Что дальше?» — уточнил Блейз, пряча улыбку. «Навестим Василеса», — решил я. «Он по нам наверняка соскучился». «Ты не против?» — обратился к Наташе. «Надо нанести макияж», — рассмеялась она. «К королю уже отправляемся. С наездом. Пусть отдает нам дверь». «Ега, Блейз молодец. Организовал всем нам портал обратно в Даркхолл. Вызволенная нечисть несказанно радовалась освобождению. Хотя какая они нечисть? Такие же люди, как и мы, просто немного другие. По крайней мере, вели они себя благодарно и все спрашивали, чем могут отплатить за помощь. Пришлось чуть ли не каждому напоминать, что мы помогали не за награду. Да и произошло все случайно. Мы, конечно, уже знали, что Гарант тот еще фрукт, но чтобы настолько тухлый. Похоже, до всех этих событий мы были о нем еще очень хорошего мнения. Тем более оставалось непонятным, что он планировал сделать. Письмена лишь сдерживали силу Олега, но заклинание читалось на что-то другое. А нам не хватило магических знаний, чтобы это понять. Так что оставалось ждать следующей встречи с негодяем. «Предлагаю передохнуть час, позавтракать, и потом будем решать, что делать дальше. А мы пока займемся гостями», — улыбнулся Блейз, глядя на заполнившую его лабораторию нечисть, среди которой носились призрачные слуги и Василиса, пытаясь всем помочь. «Мы не спорили. День только начался, а события уже вымотали. Потому, продолжая отвечать на благодарности спасенных, мы покинули помещение. А там перед нами возникла Аннушка, чтобы отвезти в покое и накормить. «Вы же будете трапезничать вместе с Олегом?» Призрачная девушка украдкой улыбнулась. «Правильно, сделала все возможное, чтобы нас свести. теперь довольная». «Можно?» Я взглянула на Кощея, и он согласно кивнул. Глаза парня счастливо искрились. Отчего я снова смутилась? До сих пор не могу поверить. И немного боялась. Артефакт-то для себя все решил и отвалился. А вот мне понять свои чувства сложнее. По крайней мере, в обыденности, без угрозы жизни. Когда Олег вдруг исчез, я даже не задумывалась об опасности. Бросилась за ним. И попала в ловушку, но все равно переживала за него. Не знаю, любовь ли это, влюбленность, чувство на фоне общего прошлого. Кольцо могло среагировать на что угодно. Любовь — штука сложная и мне совершенно незнакомая. Но мы вроде не спешим. Я успею разобраться и однажды сказать точно, что чувствую. Пока можно с уверенностью заявить лишь одно. Мне не безразлична судьба Олега. Он важен для меня. И мне нравится находиться рядом с ним, узнавать его и рассказывать о себе. Может, это и есть магия любви? Постепенное раскрытие этого сложного бутона чувств, воспоминаний и ощущений. Не уверена, но все же это прекрасно. «Надо будет вернуть кольцо эльфу, когда встретимся», — деловито заявил Олег. Он при первой же возможности взял меня за руку. «Вернем. Тем более мы обратно к Василесу. Там и встретимся». «И не жалеешь?» — хитро прищурился он. «Такого жениха упустила». «Жалею, конечно», — фыркнула я. «Такой шанс! Эх!» Переглянувшись, мы рассмеялись. Все же Ирвиэль — мужчина своеобразный и точно не для меня. Мне нужен кто-то толстокожий и такой же тролль, как я. Олег подходил на эту роль. Жаль, раньше об этом я не задумывалась. Мы вернулись в свои покои, переоделись, а потом Олег пришел ко мне, чтобы вместе позавтракать. Точнее, уже пообедать. «Второе свидание», — объявил он лукаво, присаживаясь за накрытый стол. «Такими темпами мы и до третьего доживем», — фыркнула я. Обед прошел приятно. Мы весело обсудили случившееся, наконец поели и успокоились. Все же похищение заставило понервничать. «Ты вечная принцесса», — захихикала я. «А ты мой принц?» — ехидно вздернул он светлую бровь. «Где цветы, конфеты и ухаживание?» Я передумала быть принцем. Мы громко расхохотались. Потом же пришло время для серьезных разговоров и сборов. Попытка вызвать Гарана через воровайку провалилась. Возможно, из-за расстояния следовало отправляться во дворец Василеса. Обсудив основное с прошаренными магами, мы принялись за внешность. Все же вторженцам нужно выглядеть солидно. «А эта одежда не исчезнет?» Я подозрительно присмотрелась к лицу Аннушки, которая кружила вокруг меня, поправляя наряд. «Хрустальных туфелек же нет!» Невинно захлопала она глазками. «Туфель действительно не было». Вместо них мне вручили сапожки на шнуровке, а также обтягивающие брюки и тунику с высоким жестким горлом. Все черное, из ткани, напоминающей чешую с серебрением. Немного теней, помады, и из зеркала на меня смотрит настоящая темная властительница. «Вау!» — раздался восторженный вздох Кощеева. Обернувшись, я и сама застыла. Его облачили в такой же черный чешуйчатый костюм темного властелина. Только еще и плащ выдали. Волосы он сам приподнял магией. Не хватало только теней на глаза до образа рокера. В общем, выглядел он чрезвычайно привлекательно. И впервые про себя я ощутила какое-то удовлетворение от осознания, что этот красавец мой. От кончиков идеальных волос до шустрых ног, вместе с наглой улыбкой, нежными руками, подтянутым телом и вредным характером. Мне повезло? Очень. Ты такая. Голос Олега хрипел. Знаю. Подбежав к нему, я приподнялась на цыпочки и растрепала его прическу. Ведь она все равно восстановится. Ты тоже. Олег радостно улыбнулся, обняв меня за талию. «Помада!» — помотала я головой, когда он потянулся к моим губам. Фыркнув, он обнял меня еще сильнее. Горячие губы коснулись ушка, отчего кожу защипали щекотные мурашки. Я тихо рассмеялась, зажмурившись от удовольствия. «Хм, вы готовы?» — уточнил замерший в дверях Блейз. Он тоже облачился в представительный черный костюм и плащ. За его спиной ожидали Егоровна, Игорь, Лена и Истер. Все одеты по-некромантски стильно. Команда была в сборе. Готовы. Мы с Олегом прошли к друзьям и протянули им руки. А как только наша убойная команда соединила ладони, я зажмурилась в красках, представляя скользкого короля. В ушах зашумело, воздух прорезал приглушенный кашель. Мы оказались в роскошно обставленной гостиной. Король до нашего прихода трапезничал. Но, кажется, наше появление было столь эпичным, что он не справился с эмоциями, подавился и теперь задыхался. Выпучив глаза, Василес сбил себя кулаками по мощной груди. Усмехнувшись, Олег быстро достиг стола и опустил ладонь на спину короля. Застрявшая еда вылетела из его рта на стол. Василес громко вздохнул, ошеломленно глядя то на ухмыляющегося Олега, то на нас. «Что вам нужно?» — прохрипел он. «У нас целый список». Широко улыбнулась я, неспешно двинувшись к его столу. Олег так на меня посмотрел, что я ощутила себя самой красивой на свете. И даже на секунду забыла, зачем мы сюда пришли. Но быстро вернулась в реальность. «Вы украли нашу дверь». Опершись на столешницу руками, я нагнулась к королю. «Держали в заточении нечисть». «Присвоили наши смартфоны и авокадовые трусы Игоря». «Нашла о чем вспомнить», — возмутился Горыныч. «Дверь? Смарт? Что? Трусы?» — растерялся бедный король, а рука его ненавязчиво заскользила во внутренний карман пиджака, после чего этот самый пиджак на нем исчез. «О, потихоньку учусь. Раздеваю только частично». «Василес, не делайте глупостей, пока мы пытаемся решить наши проблемы мирным путем». Олег по-братски похлопал его по плечу. «Нам нужны наши вещи и пленники, если они есть». «Да как же вы», — пробормотал король. «Оказались такими простыми». «Дурачками», — он хотел сказать. «Мы хорошо притворялись», — прыснула я. «Или нам очень везло. А вообще попаданцы мы. С нами лучше не шутить», — пригрозила ему пальчиком, припомнив нашу знакомую богиню. «Какие пленники? И дверь?» — озадаченно переспросил он. «Почему вы решили, что она у меня?» Тут по окнам ударили капли дождя. В комнате резко потемнело из-за облепивших небо туч. Начинался ураган. Волоски на теле приподнялись, словно наэлектризованные. «Что такое?» — в груди заворочилось беспокойство. «Чувствую мощную магию», — за могильным голосом сообщил Блейз, прикрыв глаза. «Где Гаран?» — Олег потянул Василеса со стула. «Где?» «В своей лаборатории?» — предположил тот испуганно. «Что происходит?» «Похоже, Василиса не в курсе», — вынес вердикт Кощеев. «Бежим!» Он подлетел ко мне, взял меня за руку, и мы вместе рванули на выход. «Нужно найти Гарана, пока он не устроил новую пакость». Мы вылетели из покоев Василиса, оказавшись в знакомом коридоре королевского крыла. Охрана на входе в лице четверых стражников впала в некоторый ступор, но потом бравые воины ощетинились мечами. «Стоять!» — прокричал нам вслед Василес. «Это мой замок! Не смеете!» Что нам запретили, мы так и не услышали, потому что один из стражников обнажил меч и бросился на Олега, видимо, предположив в нем достойного противника. Но того на подлете снесла Егоровна могучим взмахом изящной ручки. «Куда бежать?» Она выпрямилась, выпятив грудь, и продемонстрировала напрягшимся воинам широкий длинный меч. Правда, непонятно, что тех больше впечатлило — грудь или меч. «Туда!» — я указала в конец коридора, но из-за угла выбежали другие стражники. Нас решили взять числом и отсутствием чувства самосохранения. «Василес!» — прорычал Кощеев, оборачиваясь к открытой двери покоев. «Гаран что-то задумал. Его надо остановить». «Прекратите своеволие!» Король все же рискнул показаться из покоев. «Это мой замок. Столпы вы или нет?» «Вы не понимаете», — перебил его Олег. «Можем поговорить», — мрачно усмехнулся Василес. «Ай, прорвемся так», — махнул рукой Игорь и начал зеленеть. Коридор вдруг показался тесным из-за его увеличивающейся в размерах туши. Солдаты отступили, ощетинившись мечами, и были вынуждены податься в бега. «Давай попробуем Гарана воровайкой», — предложила я Олегу. «Хорошо, что теперь мы с ней не расставались». Кощеев сбросил сумку с плеча, вытянул из нее шкатулку и прикрыл глаза, сосредоточиваясь. Потом заглянул внутрь воровайки. «Не выходит», — сообщил он, ставший очевидным. «С другой стороны, когда нам настолько везло?» В этот момент из соседней комнаты показалась служанка. Девушка вскрикнула, выронив из рук тряпки, метлу и совок. Последнее меня заинтересовало. «Прекратите!» — потребовал Василес, отступая в свои комнаты. «У нас нет времени на разговоры», — проревел Горыныч, разворачиваясь. Огромный хвост с грохотом ударился в стену, захлопывая перед королем дверь. Ящер выпрямился и налетел макушкой на потолок. «Ой, это была плохая идея», — изрек он. «Я же подхватила с пола совок, хорошенько сосредоточилась, и он стал в два раза больше». Посеревший металл заискрил разрядами электричества. Бросив совок под ноги, я вскочила на него, и тут поднялся над полом. Задумка удалась. Олег запрыгнул сзади, обхватывая мою талию руками. «Разве яга летает не на ступе с метлой?» — задорно спросил он, нагло прижимаясь губами к моему ушку. «Я современная яга», — хихикнула и направила свое экспериментальное летательное средство вперед. Совок пронесся по коридору в сторону выхода. Спешащие на помощь королю солдаты были вынуждены сменить направление на противоположное, потому что Олег пустил перед нами огненный вал. Похоже, иллюзорный, ведь не ощущалось ни жара, ни запаха гари. Но и иллюзии оказалось достаточно, чтобы расчистить нам путь. Друзья рванули за нами. Шорох мы навели знатный. Помещения дворца наполнились испуганными криками, топотом убегающих людей и нашими ехидными комментариями. Друзья не отставали, спешили за нами, Тем более путь мы расчищали отлично и вскоре достигли входа в башню мага, где столкнулись с новым препятствием. Прямо у входа в Южную башню нас ожидал Ивар, глава охраны короля, а за ним — бравые стражники с опасными на вид жезлами. Почему-то подумалось, что их 33 человека. Надо бы спросить у Ивара, не затесался ли в его родственники дядька Черномор. «Что происходит?» — потребовал он ответа. «Гаран похитил дверь от мира и что-то колдует», — честно пояснила я. «Может, пропустите? А то мало ли, вдруг он попытается устроить конец света, как в прошлый раз». «Он держал в плену нечисть», — включился Блейз, выступив вперед. «Похитил Кощея и пытался провести над ним неизвестный ритуал. И в данный момент творит опасное колдовство». На улице громыхнуло. Где-то раздался треск выбитых стекол. «Пропустить», — после некоторых раздумий приказал мужчина. И ему подчинились. Поблагодарив единственного разумного человека во дворце, мы понеслись дальше. Путь наверх почти не отпечатался в памяти. Я направляла совок к лаборатории мага, будто это был обычный скейтборд. Ветер шумел в ушах. В здании окончательно стемнело. Снаружи раздавался гром, потому приходилось спешить, и друзья окончательно отстали. В помещение мы ворвались с не меньшим грохотом. Кощей решил просто снести дверь. Лаборатория с нашего последнего визита заметно опустела. Всю мебель сдвинули к стенам. Гаран стоял по центру комнаты и кричал заклинание. Перед ним искрилась ярким светом запертая дверь. И маг находился здесь не один, а с братом короля. «Что такое?» Борислав отбежал от разлетевшейся в щепки двери, прикрывая лицо ладонями. «Гаран, быстрее!» — потребовал он, срывая с шеи медальон и бросая его в нас. Олег создал глуповатый щит за секунду до того, как странный снаряд долетел до цели. Тот ударился о полупрозрачную поверхность и упал на пол. Кристалл заискрился, и в белоснежном сиянии перед нами соткались из света фигуры двухметровых воинов с копьями, которые они тут же опустили на щит Кощея, но следом странных созданий объяло сероватой дымкой, обращая в прах. «Надо остановить ритуал!» — прокричал Блейз, врываясь в комнату. «Это призыв!» Борислав же выхватил из кармана новый сюрприз и бросил под ноги целую россыпь кристаллов, которые начали формироваться в скалящих пасти зверей, белых, с телами, будто созданными из алмазов. «Ритуалом займитесь», — скомандовал Блейз. «Мы прикроем». В помещение, тяжело дыша после бега, ворвался и Игорь. А за ним следом вбежали Егоровна, Лена и Истер. Я направила совок по дуге, чтобы обойти кристаллических монстров, на которых рванула команда наших друзей. И мне даже стало жаль бедных тварюшек. Стекляшки заметно приуныли, когда на них рванула богатырша с мечом, в один тычок расколов первого монстрика. Борислав же выхватил из кармана новую гадость, которая тут же исчезла, а вместе с ней и одежда. «Упс!» — хихикнула я. Правильно направлять свои силы становилось все проще, но на эмоциях возникали проблемы с контролем. «На-то, блин!» — рыкнул мне в ухо Олег. «Прости, на этот раз колдовство далось проще. Стратегически важные места брата короля скрыл шелк розовых панталон, украшенных милым кружевом. Мужчина начал отступать от неожиданности, но, подчиняясь моей воле, на его ногах появились стрипы на высоченном каблуке. Борислав зашатался и рухнул на задницу. На каблуках ходить — это тебе не мир захватывать. Исчезла одежда и на Коране, но он как будто этого и не заметил, продолжал произносить заклинания. Только цели мы своей уже достигли, снесли старичка с ног, и колдовство все же прервалось. Правда, лишь на первый взгляд. «Смогли!» — обрадовался Олег, но его прервал смех мага. «Вы опоздали!» — расхохотался он, указывая на дверь. Деревянная поверхность начала покрываться трещинами. Сквозь нее просачивался яркий свет. «Она сейчас взорвется!» — прокричал Блейз. Олег создал перед нами щит, и следом помещения огласил потусторонний треск, сменившийся оглушающим взрывом. Я зажала уши руками, что-то прокричав от страха. Олег продолжал меня обнимать и закрывать от опасности магическим барьером. За грохотом последовала оглушительная тишина. Поднявшаяся пыль не позволяла понять, что вообще произошло. «Кто вызвал меня?» — прогрохотал пугающий голос, от которого зашевелились волосы на затылке. «Я тебя вызвал!» — торжественно объявил Гаран. Из пылевого облака вышел настоящий демон, краснокожий, с ветвистыми рогами на голове, клыками во рту и злым черным взглядом. Мускулистое тело покрывало вязь светящихся узоров, которые, судя по всему, не понравились и самому монстру. Он провел по ним когтями, царапая кожу, потом сосредоточил взгляд на маге. «Ты пустил меня в этот мир, хотя не имел на это права». «Номинально имел», — фыркнул Гаран. «Титул Кощея у меня». «Значит, вон, по чьей вине мы оказались в этом мире. Выходит, Гаран при том ритуале забрал титул Олега, чтобы открыть мир для этого монстра? Что же в этом демоне особенного?» «Ты...» — демон протянул к нему когтистую лапу, прорычал сквозь зубы, пытаясь испепелить ухмыляющегося Гарана хотя бы взглядом, а потом глухо вздохнул. «Приказывай, хозяин!» Злорадный взгляд мага обратился к нам. Олег крепче сжал мою талию руками и шепнул: «Пора уносить совок!»